Глава 14. «Дерн, вот умеешь ты появиться не вовремя!» – вздохнул я. Юстицарий насмешливо склонил голову на бок. «Идем, есть разговор». «Еще бы, иначе зачем еще ему по ночам искать наивных мальчиков на темных улицах города?» «Спасибо, что не в первый же день за мной явился», – проворчал я. «Только сегодня узнали, буквально пару часов назад, и сразу к тебе. Вот так я ждал нашей встречи», – добавил красок Брюс. «Ага, а где второго потерял? Я думал, у вас коллективный разум, один на двоих». Юстицарий рассмеялся. «Как ты сказал, коллективный разум? Надо запомнить». Сам вопрос он высокомерно проигнорировал. Баров, работавших ночью, было не сказать, что много. Пить ночами напролет здесь было не принято. Другие развлечения, так сказать. Да и одного бы меня в заведение подобного типа не пустили. Но юстицарию никто и слова поперек не сказал. Обычный небольшой кабачок в подвале дома. За стойкой бармен, он же хозяин. На груди родовая эмблема. Мужчина, не желающий углубляться в боевую магию и живущий обычной гражданской жизнью. Порой забываю, что большая часть одаренных – вот такие вот обычные люди, больше заинтересованные в мирной жизни, чем в развитии своего дара. Очень уж редко я с ними пересекаюсь. Настолько редко, что порой начинает казаться, что мы живем в разных мирах. Тогда что говорить об обычных людях, вообще не наделенных даром? Не просто разные миры, разные вселенные. И все это на территории не такого уж и большого, но в то же время огромного по меркам этого мира города. Устал сегодня, потянуло на какую-то унылую философию. «Присаживайся, будешь что-нибудь», – Брюс указал на столик в глубине зала. Я присел, помассировал глаза. «Что-нибудь, чтобы не уснуть прямо здесь в ближайшие 10 минут?» Дерн хмыкнул. «Сейчас принесу». Даже этот какой-то невыносимо заботливый стал. Что происходит с этим миром? «Верните все назад! Хочу, чтобы на меня снова все косились и желали мне сдохнуть, не скрывая своих чувств под фальшью вежливости и добродушия». Дерн поставил передо мной кружку с каким-то напитком, напоминавшим светлое пиво. Но пахло скорее как кофе. «Что это?» – спросил, подозрительно изучая содержимое на запах и вид. Пробовать не решался. «Цназф бодрит отлично, только не злоупотребляй. Даже для одаренных может быть вреден в больших дозах». Я попробовал сделать небольшой глоток. Сладко и самую малость отдает какао. Странная штука, но... Пить можно? Сделал глоток побольше. «Говорят, ты даже в своей глуши ухитрился найти приключения на свою голову». Дерн давал время напитку прочистить мою голову, отвлекая незатейливым разговором, чтобы я не заснул до этого. «Со всеми вопросами к старейшинам Минакура, пока нет официальной версии, я не скажу ни слова». Юстицарий хмыкнул. «Беглый оборотень, скрывающаяся ото всех ученая, ботаник и какой-то древний лич. Что там произошло, я знаю в общих чертах. Хотел бы подробности, запросил бы рапорт. Я больше о том, чем эта история закончилась для тебя. Не ранен? Не пострадал?» Я сделал глубокий глоток и вздохнул. «От твоей заботы несет фальшивостью за полгорода. Что случилось? Почему с момента моего возвращения в город все желают меня надурить лживой добротой?» Дерн пожал плечами. «Тебя признали своим? Наслаждайся!» Он самодовольно ухмыльнулся. И я, как мне самому кажется, лгу куда меньше остальных. Я как минимум не скрываю, для чего именно ты мне нужен». «Что же, в чем-то он прав». «Ладно, Брюс», — я вздохнул. «Эта штука вроде начала действовать, я готов слушать». «Ты многое пропустил, так что послушать придется». «Слышал о хартии вольностей?» Поморщился. «Кажется, они орут с каждой крыши. Слышал?» «Хорошо. Юстициариуму в связи с подготовкой к возможному обострению поручено навести порядок в городе и приструнить банды». Киваю. «А после кровавой ночи у вас наблюдается нехватка личного состава?» «Верно», – не стал отрицать Дерн. Наклонился вперед и заговорил тише, хотя и до этого не кричал. «Но не все так просто». Я очень кисло улыбнулся. «Ага, главы города просят избавиться от банд, хотя под каждым родом ходит по одной, и вам сказали: делайте, но ничего не делайте». Дерн удивился. «Я не знаю имен и конкретики, Брюс, но то, что любая банда имеет своих покровителей или умирает, мне известно. Нужно лишь сделать маленький шаг, чтобы осознать, что это работает в обе стороны». Юстицарий кивнул. «Все верно. Что же, хорошо, твоя осведомленность сильно упрощает мне задачу. Ты обозначил ситуацию очень... грубыми мазками, но в целом недалеко от истины. Если говорить прямо, по-честному, то нас попросили убрать лишние банды. И когда просили, каждый просящий подразумевал, что вот его собственных прикормленных дворовых собак трогать не стоит». Я нахмурился. «В итоге мало того, что вы должны очистить улицы от конкурентов, так еще и не мешать этим тварям расширяться?» Дерн кивнул. «Да, именно так. Каждый урод из прикормленных банд считает именно себя королем улиц и уверен, что может творить что угодно, и ему ничего за это не будет. Они обнаглели настолько, что начали нападать на патрули. Гарнизонные вынуждены ходить большими группами, чтобы на них боялись напасть. На улицах хаос, люди запираются в домах, заколачивают окна». Я поморщился. «Не делай вид, что тебе не наплевать на них», — Дерн отмахнулся. «Я не делаю вид, Ката. Да, мне плевать на конкретных людей. Я мыслю масштабами города. И когда весь город сходит с ума, мне это не безразлично». Я кисло хмыкнул. «Рассказывай эти байки другим и давай ближе к делу. Ситуация жопа, вы связаны по рукам и ногам, что дальше?» Брюс вздохнул, но кивнул. «Хорошо, к делу так к делу. Я знаю, что ты имеешь некоторые контакты с Гошей, и что перед твоим отъездом он немного погорячился. Не суди его строго. Гоша относительно независимый парень, у него нет прикрытия. Сейчас он залез в свою самую глубокую нору и боится высунуть нос. Партия товара, которую ты для него готовишь, его последняя надежда. Но только оружие его не спасет, нужно нечто большее. И этим большим мы с тобой его обеспечим». Я наклонил голову. «Ты хочешь раскормить корня, чтобы корень ослабил остальные банды?» Юстицарий кивнул. «Именно. В идеале, чтобы Гоша подмял под себя побольше. Он адекватный пока что». Я хмыкнул, выражая свой скепсис. «Да, нападение на тебя было большой глупостью, но, повторюсь, он в отчаянии. А сейчас в отчаянии еще больше, чем раньше. Но мы ему поможем. Ты оружием. Ты предоставишь ему много оружия. Если у Гоши не будет хватать своих денег, делай ему скидку, обратишься ко мне, и я компенсирую все расходы». «Охренеть! Вместо того, чтобы прекращать войну банд, ты хочешь вывалить на улицы гору оружия? Ты понимаешь, что эффект будет прямо противоположный?» Дерн поморщился. «Ката, Не считай себя умнее меня, тем более умнее кого-то, кто еще умнее меня. Единственный способ восстановить порядок в городе – устроить тотальную зачистку, просто поднять всех свободных рыцарей и отправить на охоту. Но нам такого никогда не позволят сделать, а все остальные способы не дадут нужного результата. Мы знаем, что делаем. Вы тушите костер, подливая туда бензин, кретины. Ну ладно, допустим. Хорошо, будем считать, что ты прав. Однако ты сам сказал, что только оружие корню не поможет. Он кивнул. Да, сейчас сложилась отвратительная ситуация. Это не оговаривается официально, но все юстициарии знают, кого именно не стоит трогать, если не хочешь проблем. И еще одну банду к этому списку приложить просто так не получится. Но есть и обратная сторона. Юстициариуму известно, где сидят козырные банды. Я просто и незатейливо подскажу Гоше, когда и где будут находиться наши патрули, а также передам все, что известно о козырных. Нужно быть идиотом, чтобы, обладая оружием и зная обо всем, что происходит в городе, обосраться, понимаешь? Я смотрел на Брюса, а в голове азартно трещали шестеренки. Эту ситуацию действительно можно использовать, только нужно правильно все обыграть. Да, понимаю. Понимаю, что вы затеяли охрененно опасную игру. По итогу вы так и так получите улицы, наполненные оружием. Не без этого, да, согласился юстициарий. Но тебе просто нужно сделать так, чтобы оружие было опасно для людей, но не для одаренных. Ты же понимаешь? Те твои одноразовые поделки, например, очень хорошо вписываются. Почти безобидные игрушки. Такие можешь делать сколько угодно. О да, я вам такие безобидные игрушки сделаю, что мало никому не покажется. И на улице они не попадут, будьте уверены. Я откинулся назад, сделав вид, что задумался. Дерн терпеливо ждал. Впрочем, я действительно думал, но не над тем, соглашаться или нет на его предложение, а над тем, как много я смогу выжать из подвернувшейся ситуации. Где-то глубоко внутри подрагивало любопытство Мастарта, но более никак себя не проявляло. Маленький послушный демоненок на очень коротком поводке. Такой она мне нравится больше. В бар зашла небольшая компания, расположилась у стойки, завели разговор. Мы были достаточно далеко, так что услышать нас вряд ли получилось бы даже случайно. И тем не менее Брюс поднялся и задернул шторку, чтобы совсем оградить нас от остального зала. «Ну», – поторопил он, – «баранки гну», – вяло огрызнулся я. «Сколько у нас времени?» – Брюс хмыкнул. «А его нет». Поэтому чем раньше, тем лучше. Я поморщился. Придется выкручиваться и действовать очень быстро. Корень – банда. Не мне тебе рассказывать, как в банде дела обстоят с дисциплиной и адаптивностью. Дерн хмыкнул. Какие ты слова сложные знаешь. Игнорирую подначивание. Я все сделаю, как минимум то, что зависит именно от меня. Но у меня есть пара условий, без выполнения которых мы не договоримся. Брюс расплылся в довольной улыбке. «Да-да, я помню, твой дружок». Но я отрицательно покачал головой. «Мне достаточно знать, что он жив. Он ведь жив?» Я посмотрел на юстициария очень серьезно. Мужчина тоже перестал кривляться и кивнул. «Жив? Можешь проверить в любой момент». «Хорошо. Встречаться с ним сейчас...» «Действительно не стоит. У меня есть другое условие. Тифи Грахир. Она должна быть вычеркнута из мобилизационных списков». Дерн выразил недоумение. «Грахир? Твоя подружка? Кто она, не имеет значения, Брюс? Наш общий знакомый может это сделать». Юстицарий, на лице которого отражалась усиленная работа мысли, медленно кивнул. «Может, это факт, но захочет ли?» «Нужно, чтобы захотел», – настоял я. «Мне не важно, как ты это будешь объяснять ему, или как он сам будет это объяснять. Это мое условие. Я ради его хотелок влезаю в неприятности, а взамен прошу не так уж и много. Ты же сам говорил, что мы можем быть друг другу полезны, верно?» Брюс поднял руки. «Хорошо, Ката, хорошо, ты прав. Я сам это говорил. Тифи Грахир, я запомнил». «Это не все. Есть еще одна просьба. Хотя она, в общем-то, в рамках нашего общего дела». Я хитро улыбнулся. «Есть такие ребята, друзья Фаррелла». Дерн кивнул, хотя и нахмурился при этом. «Да, есть такие. Пожалуй, единственные, кого можно и не трогать». Моя улыбка стала злой. «О нет, мой друг, никак нельзя их не трогать. Они перешли мне дорогу. Феликс и Цусси». Когда я назвал имена, Дерн напрягся по-настоящему. «Вижу, имена тебе знакомы. Они умрут вместе со всеми своими друзьями. Мне нужна информация о них. Не волнуйся, все будет организовано тихо и незаметно. Никто ничего не узнает. Но для этого мне нужно подобраться к ним». Я протянул ему руку. «Вот так подобраться, Дерн, чтобы моя рука схватила каждого за кадык. Ты меня понял?» Брюс хмуро покачал головой. «Мы о таком не говорили, Ката. Мы говорили, что ты поспособствуешь очищению улиц». «Именно это я и сделаю, Брюс. Именно это я и сделаю. Зачищу до первозданного блеска. Не волнуйся». Я пробудил в себе те ощущения, что шли от Астарты, желая, чтобы мои глаза преобразовались под влиянием ее силы. «Вы же сами хотели, чтобы все выглядело как война разных банд. Ну вот, все так и будет выглядеть. Одна банда вышла на главарей другой банды и взяла их за задницу. Не волнуйся, мы даже трупов не оставим». Дерна передернула. «Да, ублюдок, запомни хорошенько. Запомни, что имеешь дело не с подростком, вчера выбравшимся из трущоб. Запомни, что я могу достать и до тех, кто считает себя недосягаемым. Запомни, что я всегда настигаю своих врагов». «Я бы тебе не советовал. Если ты знаешь про Феликса и Цусси, то знаешь, к какому роду они принадлежат». Я улыбнулся зло с примесью легкого безумия. «Да, Брюс, я знаю», наклоняясь вперед, переходя на громкий и, надеюсь, зловещий шепот. «Род основателей. Но боярских это не спасло». «Да-да, подумай над этим. Я убил трех членов рода основателей, вызвал их наследника на дуэль, прилюдно унизив, победил в дуэли и спокойно вернулся домой. И ни одна живая душа не может мне что-либо предъявить по этому поводу. Задумайся над этим, Дерн. Эта мысль не будет давать тебе покоя. Ты будешь тертый жизнью мужик, будешь просыпаться по ночам и думать о том, где и когда эта парочка перешла мне дорогу. А когда узнаешь, задумаешься над тем, не захочу ли я в какой-нибудь момент достать и до твоей шеи. Задумаешься, не станет ли для меня судьба Химура основанием оторвать голову тебе и твоему дружку. Задумаешься над тем, что в какой-то момент я буду просто обязан прийти за твоим боссом». Подавив силу демона и вернув себе обычный вид, я откинулся обратно на спинку диванчика, будто ничего и не произошло. Покрутил в руках стакан. «Ты был прав, интересная штука, очень бодрит». Дерн поморщился, встряхнулся, отгоняя наваждение. «Не злоупотребляй только», — напомнил он. «Не буду», — кивнул. «Значит, говоришь, Гоша сейчас прячется где-то?» Юстицарий кивнул. «Да, как и все не имеющие защиты и покровительства. Это козырные вообще всякие берега потеряли. В открытую глумятся над патрулями, зная, что им ничего не будет. По крайней мере, пока они ограничиваются ругательствами и неприличными жестами, патрульные бесятся». Я кивнул. «Они теряют авторитет. Обычные горожане видят, что власть на улицах принадлежит не гарнизонным и юстицариям». Я улыбнулся. «Значит, в любой момент терпение патрульных может лопнуть?» «Может», – кивнул он, еще не понимая, к чему я клоню. Впрочем, подумав, я и не стал озвучивать своих соображений ему. Есть другой юстицарий, чей авторитет я хотел бы поднять в глазах коллег. Инвестиция в будущее, так сказать. Очень скоро патрульные придут к простой мысли. Если днем в патруле им запрещают трогать уродов, считающих себя королями улиц, то ночью, вне патруля, можно восстановить справедливость. И я не только не собираюсь мешать им в столь благородном начинании, но и еще собираюсь по возможности это начинание возглавить. Пусть через Блэка, лишь бы парню хватило авторитета. «Что ты задумал?» Дерн догадался, что мне в голову пришла очередная пакость. «Ничего», – скорчил я самодовольную ухмылку. «Совсем ничего. Если на этом все, то мне пора возвращаться домой. Надо выспаться, потому что завтра мне предстоит сделать невозможное – освоить заклинание раздвоения». Брюс не понял, точнее, с расширенными глазами смотрел на меня, не поняв шутку. «Что?» «Говорю, завтра мне нужно будет находиться сразу в двух местах, а то и в трех, чтобы все и везде успеть, потому что дел ты на меня повесил не сосчитать». Юстицарий сплюнул в сторону. «Осталось последнее. Нужен контакт для постоянной связи, чтобы мне не вылавливать тебя вечером по подворотням. Есть девушка, молодая юстицарий, Анка, моя родственница из Дернов. Не знаю, будете вы разыгрывать бурный роман или просто большую дружбу на фоне совпавших интересов. Главное, что она будет нашим контактом в обе стороны. Как найти юстицария в общежитии, знаешь?» – кивнул. «Примерно представляю. Не беспокойся. Разберусь». «Значит, пока мой контакт с Блэком остается тайным. Ну, или Дэвид играет в умного и хочет ослабить мою бдительность». «Теперь точно все. Иди первым, я расплачусь и выйду позже». На этом и распрощались.